под 36 градусами 20 минутами восточной долготы. Ветер дул со скоростью 20 миль в час, но наши аэронавты совершенно не замечали этого. Они не испытывали никаких толчков, не чувствовали даже, что движутся. Не прошло и 3 часов, как уже сбылось предсказание доктора. У Кеннеди озноб как рукой сняло, и он даже с аппетитом позавтракал. «Да, это будет получше всякого хинина», — с довольным видом сказал Дик. «Знаете, под старость я непременно переселюсь сюда», — заявил Джо. Около 10 часов утра атмосфера прояснилась. В облаках образовался просвет, через который снова показалась земля. Виктория незаметно снижалась. Доктор Фергюсон начал отыскивать воздушное течение, которое понесло бы их на северо-восток, и нашел его на высоте 600 футов от земли. Местность становилась холмистой, даже, можно сказать, гористой. Край Зунгомеро исчезал на востоке вместе с последними на этой широте кокосовыми пальмами. Вскоре горы стали принимать более резкие очертания. То там, то здесь внезапно появлялись острые конусообразные вершины. И надо было очень внимательно следить, чтобы не напороться на одну из них. «А мы среди довольно-таки опасных скал», — заметил Кеннеди. «Будь спокоен, Дик, мы их не заденем». «Но надо же правду сказать. Это прекрасный способ путешествовать», — вмешался Джо. Действительно, доктор управлял своим шаром с удивительным искусством. «Знаете, если бы нам пришлось идти по этой размытой почве, мы еле тащились бы по грязи», — заговорил Фергюсон. «С момента нашего выхода из Занзибара половина наших вьючных животных уже погибла бы от истощения. Сами мы походили бы на привидения и были бы близки к отчаянию. У нас не прекращались бы столкновения с нашими проводниками и носильщиками. Мы немало натерпелись бы от этих необузданно грубых людей. Днем мы страдали бы от убийственно влажной жары, ночью от нестерпимого холода и от москитов, которые могут довести до сумасшествия. От них, надо заметить, не спасает даже самая плотная ткань. Не говорю уже о хищных зверях и диких племенах. «Не хотел бы я всего этого испробовать», — чистосердечно признался Джо. «И имейте в виду, что я ничего не преувеличиваю», — продолжал доктор. «Почитали бы вы рассказы путешественников, дерзнувших проникнуть в эти страны. Тут порой от слез не удержишься». Около 11 часов Виктория пронеслась над бассейном Именже. Жители деревень, разбросанных по холмам, тщетно угрожали ей своим оружием. Наконец, аэронавты достигли последних перед горой Рубеха возвышенностей. Это была 3-я и самая высокая цепь гор Усагара. Путешественники отдавали себе ясный отчет в рельефе местности. Эти 3 ответвления, из которых Дутуми предшествуют другим, отделены друг от друга обширными продольными долинами. Высокие вершины имеют форму закругленных конусов, между которыми почва усеяна эротическими валунами и галькой. Своими крутыми склонами горы обращены к Занзибару. Западные же склоны образуют пологие плато. Низины покрыты слоем плодородного чернозема, одетого пышной растительностью. К востоку бежит несколько речек и ручьев, впадающих в Кингани, и окаймленных гигантскими сикаморами, тамариндами, бутылочными тыквами и пальмами. «Будьте внимательны», — обратился Фергюсон к своим спутникам. «Мы приближаемся к горе Рубехо, что значит на местном языке «путь ветров». Нам лучше повыше обойти ее остроконечные выступы. Если моя карта верна, то нам следует подняться более чем на 5000 футов». «Скажи, часто придется нам подниматься на такую высоту?» — поинтересовался Кеннеди. «Нет, редко. Африканские горы, по-видимому, вообще ниже гор Европы и Азии. А наша Виктория и через те перелетела бы свободно». Вскоре, под влиянием жара горелки, воздушный шар стал очень заметно забираться вверх. Но расширение газа не представляло никакой опасности, так как оболочка Виктории была наполнена только на 3/4. Барометр показывал высоту в 6000 футов. «А как долго смогли бы мы так подниматься?» — спросил Джо. «Земная атмосфера простирается в высоту на 6000 туазов», — начал объяснять доктор. «На больших воздушных шарах можно подняться высоко. Такой опыт проделали Бриоши и Гей-Люсак, но у них пошла кровь из горла и ушей. Дышать было трудно. Наши легкие не приспособлены к такому воздуху. Несколько лет тому назад два смелых француза, Барали и Биксио, также отважились подняться очень высоко. Но в оболочке их шара произошел разрыв». «И они упали?» — с живостью спросил Кеннеди. «Конечно. Но, как и полагается падать ученым, без всякого вреда для них». «Ну, господа ученые, если вам охота, то и вы падайте на здоровье», — заявил Джо. «А я, как человек необразованный, предпочитаю держаться на золотой середине. Не очень высоко, не очень низко. Не нужно быть слишком честолюбивым». На высоте 6000 футов воздух заметно поредел. Звук здесь передавался слабее, и голоса звучали гораздо глуше. Очертания предметов внизу стали менее отчетливыми. Различались лишь контуры больших масс, да и то смутно. Людей и животных совсем нельзя было разглядеть. Дороги казались ниточками, а озера — прудами. Доктор и его спутники чувствовали себя не совсем нормально. Воздушное течение необыкновенной силы несло их над снежными вершинами, на которых с удивлением останавливался взгляд. Хаотический вид этих гор говорил о работе воды в первые времена жизни Земли. Солнце стояло в зените, и его лучи падали отвесно на пустынные вершины. Доктор сделал точный набросок этих гор, состоящих из 4 горных цепей, расположенных почти по прямой, из которых северная была самой длинной. Вскоре Виктория начала спускаться над противоположным склоном Рубехо, пролетая над темно-зелеными лесами. Появились гребни и лощины, пустынная местность перед страной Уго-го. Еще ниже потянулись желтые, выжженные солнцем равнины. На них там и сям виднелись чахлая солончаковая растительность и колючий кустарник. Несколько рощ, переходивших в леса, красили горизонт. Доктор снизился. Джо выбросил якоря, и один из них вскоре зацепился за ветви большого сикамора. Джо сейчас же соскользнул вниз и тщательно закрепил якорь. Доктор только притушил горелку, желая, чтобы Виктория сохраняла свою подъемную силу и держалась в воздухе. Ветер стих почти сразу. «А теперь, дорогой Дик, вынимай-ка свои 2 ружья», — сказал Фергюсон. «Одно для себя, другое для Джо. И постарайтесь принести на обед несколько вкусных кусков антилопы». «На охоту!» — с восторгом закричал Кеннеди. Шотландец перелез через борт корзины и стал по ветвям спускаться на землю, куда уже успел скатиться ловкий проворный Джо, который ждал его, потягиваясь. Доктор, ввиду того, что с уходом его спутников нагрузка шара уменьшилась, совсем потушил горелку. «Смотрите, сэр, не улетите!» — закричал ему Джо. «Не беспокойся, друг мой. Наша Виктория держится крепко, и я займусь приведением в порядок своих заметок. Счастливой охоты и будьте осторожны. Впрочем, с моего поста я буду наблюдать за тем, что происходит вокруг, и в случае чего выстрелю из карабина. Это будет условным сигналом для сбора». «Ладно», — ответил охотник.